Кресты и вопросы. Начиналось истребление верхушки. В октябре 1952 года, после многолетнего перерыва, он собрал 19-й съезд партии. Он выступал в конце съезда. Все знали, что он плохо себя чувствовал. Хрущев. В конце съезда он выступил, 5-7 минут говорил и сказал нам: «Смотрите-ка, я еще могу». Мы посмотрели на часы. 5-7 минут говорил. Смог. Из этого мы сделали вывод, как он физически слаб. Он еще раз надул своих жалких соратников. Тотчас после съезда состоялся пленум ЦК. На нем физически слабый Сталин выступил с длинной и страшной речью. Писатель Симонов был участником пленума, и через много лет он испытывал прежний ужас, вспоминая ту его речь. 16 октября 1952 года. Кремль. Свердловский зал. Он вышел из задней двери вместе с остальными членами президиума, суровым деловым лицом. Началась овация, но он жестом остановил ее. Пленум вел Маленков. Он предоставил слово Сталину. Тот говорил сурово, без юмора, без листочков. И цепко внимательно всматривался в зал. И тон его речи, и содержание вызвали оцепенение. Пленум продолжался 2 часа. Из них 1,5 заняла речь Сталина. Главное в его речи — то, что он стал стар, приближается время, когда другим придется продолжать делать то, что он делал. «Но пока мне поручено, значит, я делаю», — сказал он резко, почти свирепо. Он требовал бесстрашия и твердости, ленинской твердости в 1918 году. Он вспоминал о Ленине, который гремел тогда в неимоверно тяжелой обстановке, гремел, никого не боялся, гремел. Он трижды повторил это слово. Он говорил о Ленине, имея в виду поведение некоторых товарищей. И некоторые товарищи вскоре обрели имена в его речи. Он набросился на Молотова с обвинениями в трусости и капитулянстве. Он говорил о Молотове долго и беспощадно, приводил какие-то незапомнившиеся мне примеры. Я понял, что Сталин его обвиняет с гневом такого накала, который был связан с прямой угрозой. После чего перешел к Микояну, и речь его стала более злой и неуважительной. В зале стояла страшная тишина. У всех членов президиума были окаменевшие, неподвижные лица. Они ждали, не шагнет ли он после Молотова и Микояна еще на кого-то. Лица Молотова и Микояна были белыми и мертвыми. Уничтожив Молотова, Сталин опять заговорил о своей старости и о том, что он не в состоянии вести дело, которое ему поручено. Поэтому, оставаясь председателем Совета министров, он просил освободить его от должности генсека. Все это он говорил, глядя внимательно в зал. На лице Маленкова я увидел ужасное выражение, которое может быть у человека, осознавшего смертельную опасность. Лицо Маленкова, его жесты, его выразительно воздетые руки были прямой мольбой к присутствующим отказать в просьбе товарищу Сталину. И из-за спины Сталина раздались его торопливые слова: «Нет, просим остаться». И зал загудел: «Просим, просим остаться». Помню, как в каком-то спектакле по пьесе Брехта убиваемым мазали лица белой краской. И они недвижно стояли на сцене до конца действия, пугая белыми лицами. Белое мертвое лицо Молотова, побелевшее лицо Маленкова. Симонов прав. Если бы удовлетворили просьбу хозяина, первым ответил бы своей головой Маленков. А во что бы это обошлось делегатам, нетрудно представить. Ему нужен был новый 17-й съезд. Нужно было их предательство, чтобы скопом их уничтожить. Но они не посмели. Он их хорошо выучил. Потом состоялись выборы. В преддверии грядущего уничтожения он реорганизовал Политбюро в расширенный президиум. Но он был фикцией. Внутри президиума хозяин образовал узкое бюро. Оно выполняло теперь функции прежнего Политбюро, и туда он уже не пустил ни Молотова, ни Микояна. Для всех они уже были мертвецы. После смерти Сталина работник партархива Шарапов был послан разбирать его библиотеку. В одной из комнат Шарапов нашел толстую черную книгу в переплете — стенографический отчет 18-го съезда партии. Канун 19-го съезда Сталин поработал черным карандашом над списком членов и кандидатов в члены ЦК, избранных предыдущим съездом. Он поставил кресты против фамилий тех, которые по его воле перестали жить. Потом он разбросал по списку знаки вопросов. Это был задел на ближайшую чистку. Когда-то он придумал забавный обычай. Уничтожив соратника, он передавал его дачу следующему. Берия жил на даче расстрелянного Чубаря, Молотов на даче расстрелянного Ягоды, Вышинский на даче расстрелянного Серебрякова. Они думали, что это были дачи, а это была все та же эстафетная палочка смерти. Он знал, скоро они передадут свои дачи новым владельцам. Наступили последние 4,5 месяца его правления. Страшные месяцы подготовки апокалипсиса.